Глава 18. Харьков. Объявлена программа лекций, организованных для женщин. Читают профессора университета. Лекции начнутся в начале октября. Столичные вести. В будущем году минит 50 лет службы обер-прокурора Святейшего Синода Победоносцева и управляющего морским министерством генерал-адъютанта Чихачева. Фальшивые 100-рублевки. Кроме Петербурга и Москвы, фальшивые кредитные билеты появились и в Одессе. Так, на днях, по словам «Одесского листка», в одесской конторе Государственного банка задержан фальшивый кредитный билет 100-рублевого достоинства. Билет этот имеет номер 232-589 и литеры АЕ. Изготовлен он весьма тщательно, и подделку его обнаружить чрезвычайно трудно. Вопрос о реорганизации и выделении отдельного корпуса жандармов, по словам столичных газет, решен в положительном смысле. Лондон. Построенный для русского флота контрминоносец «Сокол» сделал при испытании скорости хода 31/4 узлов в час и является таким образом самым быстроходным судном в мире. Микулич как-то сразу стал восприниматься давно знакомым приятелем. Рассказывал о детстве в Черновцах, как учился в Вене, иной раз по 3 дня голодая, потому что денег не хватало. В разговоре он иногда неожиданно перескакивал с русского на немецкий, но тогда же лучше. Освежил язык, вспомнил некоторые подзабытые медицинские термины. Знатно посидели, очень хорошо. И выпили всего по кружке пива, закусив вкуснейшими колбасками. Зато беседа вышла. На всю жизнь запомнишь. И это мне все здорово пригодилось, когда начались пленарные заседания. Германские врачи пошли волной, чуть ли не в очереди стояли. И почти у каждого номерок «Ланцет» или «Deutsche Arztblatt». Подпиши, еще раз подпиши. Мало автографов, начинаются длинные беседы. А как работает стрептоцит, какая выживаемость при легочной реанимации, а давайте напишем совместную статью. Мне даже обидно стало за Сеченова, который тоже почти во всем участвовал, а его не замечают. Перенаправил часть коллег к нему, пусть отдувается. Но Иван Михайлович оказался ушлым. Показывал на горло, хрипел, отговаривался ангиной. И народ шел обратно ко мне. Вот такая циркуляция немецких медиков в природе. Перед самым началом заседания объявился набриолининый швабец из оргкомитета. И огорошил всех новостью о том, что дер Кайзер выразил желание повторить опыт своего венценосного кузена из России с переливанием царственной крови подданным. «Ждите, завтра в полдень». «А у меня поезд в Вольфсгартен». Пришлось срочно бежать на почту, отбивать повторную телеграмму. Так, мол, и так задерживаюсь по независящим обстоятельствам, но буду как только так сразу. Пленарное заседание началось с минуты молчания в честь скончавшегося на днях Пастера. Сам доклад прошел скучно, много вопросов плюс не очень полезные дискуссии. Основные положения врачам уже были известны по публикациям, большей частью дотошно вникали в детали. В перерыве между заседаниями я затребовал у партии адресочек Вильгельма Конрада, который Рентген. Написал ему письмо в Вюрцбург, где в университете ректорствовал всемирно известный ученый. Так, мол, и так российский медик, исследователь болезни, ищет встречи для обсуждения целебных эффектов токов в катодной трубке. Публикации на тему пироэлектрических свойств кристаллов уже выходили в физических журналах. Я специально заехал в Питерскую библиотеку Академии наук и убедился, так что мой интерес не должен был вызвать вопросов. Если Рентген даст добро на встречу, то я попаду в Вюрцбург как раз в момент открытия X-лучей, и мы сможем сделать первый снимок, например, кистей рук. Только уже не фрау Рентген, дай бог ей здоровье на долгие годы рядом с любящим мужем, а моих. А если не даст добро? Поди, человек он крайне занятой, что ему какой-то российский медик? Тогда план Б. Привлекаю к делу великого князя. Пусть Сергей Александрович поучаствует в организации встречи. Но на следующий день стало понятно, протекции Романовых не потребуется. Я стал кавалером германского ордена, вернее, прусского. С самого утра университет был оцеплен полицией, стояли зеваки. К нам заявился на переливание крови кайзер. Сначала в конференц-зале возникла охрана, потом целая толпа разряженных придворных. Впереди, гордо уставив в потолок кончики тараканьих усов, шел Вильгельм. Невысокий. Добавить бороду — наш Николай один в один. Хотя нет, отличия существенно есть. Сухая левая рука, которую он прятал за спиной. Из-за плеча Сеченова я присмотрелся к императору, к тому, как он здоровается и общается с врачами. По повадкам? Ни разу не мямля. Стальной мужик. Дошел ход и до меня. По гутентагеле обменялись парой ничего не значащих фраз. Потом я объяснил, как все будет происходить. Через переводчика. Уж очень быстро немецкий был у кайзера. Сама процедура вышла копией переливания с Николаем. Какие-то приближенные гвардейцы в качестве реципиента, куча фотографов. Вишенкой на торте стало награждение. Нам с Иваном Михайловичем были пожалованы ордена короны второй степени. Знак в виде белого эмалированного креста с золотой блямбой посередине надписью «С нами Бог» по синему ободочку, звезда ромбиком. На задней стороне знака золотой медальон с королевским вензелем из литер WER. Об этом нам любезно поведал секретарь Вильгельма, который заодно пообещал еще и выдать совместные фотографии по итогам визита. Ну что же, теперь Рентген мне точно не сможет отказать во встрече. Да и дома можно будет сделать стену почета с великими мира сего, чтобы посетители и визитеры сразу проникались. Запил Кузьма. Нет, слуга и раньше закладывал прилично. Часто ходил с выхлопом, но как-то держался. Обязанности свои выполнял не за страх, а за совесть. Одежда и ботинки всегда были вычищены, сподни выстираны и выглажены. Не сам, конечно, всем этим занимался. Горничных гонял и даже освоил кое-какие фразы на немецком. Но немецкий же шнапс сгубил русского человека. Мне следить за Кузьмой времени особенно не было. Конференции, доклады, высочайшие визиты, а потом еще и банкеты. Ну, как не обмыть орденок. И тут слуга воспользовался оказией, вошел в штопор. Видать, от ностальгии, не иначе. 3 октября утром я застал его в таком невменяемом состоянии, что даже не смог разбудить. Надо было что-то делать. А что? Изобретать срочно дисульфирам, чтобы поставить Кузьме торпеду под лопатку? Даже не смешно. Решил обратиться к методике кодирования. Сходил в парфюмерный магазин, попросил показать разные кремы. После чего выбрал один с выраженным желтым цветом, которым местные дамы имитировали загар. Вернулся к себе в номер и нанес на кожу слуги в разных местах. В первую очередь пятен на лицо наставил. Дождался, когда проснется. Отвел к зеркалу. «Все, допился. Гепатит у тебя. Печень отказывает». Кузьма испуганно потрогал живот. А там явно что-то уже выступало под ребрами. «Барин, боженьки! Умрешь через 2 дня», — добивал я слугу. «Похороню тут, на немецком кладбище. Жаль, что отпеть с православным попом, наверное, не получится, но сам виноват». «Ой-ой-ой, боже правый, Евгений Александрович, делать что-нибудь, заклинаю!» Кузьма побледнел, пошатнулся. «А ну, с похмелья, да такие новости!» «Конечно, сделаю. Поставлю тебе хороший памятник из белого мрамора или из черного гранита. Какой предпочитаешь?» «Я жить хочу. Неужто нет петоды? Вы же такие лекарства целебные изобрели. Сами цари к вам ездят!» «Ах, ты хочешь жить, паршивец? Ну ладно, дам тебе специальную таблетку, немецкую. 5000 золотых рублей стоит. Я нагнетал и нагнетал. Только после нее пить вообще нельзя, ни грамма. Даже кваса. Первый год и его. Неужто 5000? Даже больше, если бы не кайзер, не продали». Слуга тяжело вздохнул, сел на край ванны. В его лохматой голове шла отчаянная работа, которая была еще отягощена сильным похмельем. Я прям видел, как Кузьма мечтает о рюмке, чтобы поправиться. «Ладно, я согласный». «Ну и чудно». Сходил за походной аптечкой, достал таблетку с активированным углем. Как Келлер начал его массово производить, я сделал для себя тоже запасец. «На, выпей. И больше даже не смотри в сторону водки, слышишь?» «И пиво нельзя». Кузьма совсем повесил голову. «Ничего. Диктую тебе по буквам. Ничего. Сразу умрешь. А пятна? Сойдут скоро». В день окончания конференции я проснулся от того, что кто-то лизал мое лицо. И сначала это было приятно, я даже улыбнулся. А потом услышал какие-то невнятные крики в прихожей номера. «Гех-вех, шнели, вали, говорю, и собак своих забери!» Кузьма, мешая русские и немецкие слова, кого-то выпроваживал. Я открыл глаза, увидел перед собой морду мелкую веслоухого двортерьера, который преданно смотрел на меня, стоя на задних лапах. Передний он положил на кровать. «Ты кто?» «Гав-гав!» «Это понятно, что гав-гав. Кто ты?» Я встал с кровати и накинул на себя халат. Позевывая, вышел в прихожую. Там Кузьма выталкивал худенького мужичка с большими бакенбардами в очках. Одет тот был непритязательно, в замызганный костюм. В руках держал котелок и поводок от еще одной собаки, покрупнее первой, похожей на смесь коли с боксером. «Гер Баталов, миллион извинений за раннее вторжение!» Худой засуетился, дернул на себя собаку. Потом позвал первую. «Ральф, Ральф, иди сюда!» Слава богу, его немецкий, в отличие от кайзера, был более-менее понятен. «Который сейчас час?» Я зевнул, прикрывшись рукой. План восьмого, буркнул Кузьма, отступая. Заявился без спросу, начал что-то лопотать по-своему. Герр Баталов, я Ганс Дитер из Мюнхена, врач и хирург. Мне срочно надо поговорить с вами по одному важному поводу. Почему вы с собаками пришли? Так в них все и дело. Я поймал Ральфа, прикормил его, и теперь мы готовы к опытам. Мы? Вы же открыли с Гером Сеченовым переливание крови. Открыл. Чего хочешь, немчура? Кузьма привел из спальни двортерьера, вручил его поводок Дитеру. Совсем охренели в такой рань с собаками врываться. Беспардонник. Не знаю, чего он хочет, а я хочу кофе. Сходи в буфет, попроси сделать. После того, как слуга ушел, а собаки были надежно привязаны к ручке сортира, Ганс изложил мне свое предложение. А заключалось оно в том, чтобы отрезать головы обеих собак и пришить их обратно, но к чужим телам. Вы это серьезно? Выпал в осадок я от подобного предложения. Совершенно. Переливание крови позволяет поддерживать жизнь в период заживления ран. Представляете, какие перспективы открываются у медицины? Какие деньги готовы будут заплатить богачи в старости, чтобы избежать смерти и пересадить свою голову на молодое тело? Это же миллионы дойчмарок! Тут я чуть не заржал. Вспомнил фантастический рассказ Беляева, глава профессора Доуэля. Ну и финал произведения тоже всплыл сразу в памяти. А как вы собираетесь соединять волокна нервных окончаний? Поинтересовался я исключительно ради поддержки разговора. Хотелось есть, в туалет, а настырный Дитер все никак не отставал. Разумеется, клеем. Я уже провожу нужные опыты. Мюнхенский доктор посмотрел на меня с подозрением. Но имейте в виду, формула клея будет запатентована. Я сел на стул, задумался. То, что предлагал Ганс, только внешне выглядело как полный бред. В 20-х годах советский ученый Сергей Брюханенко разработал первый в мире аппарат искусственного кровообращения – аутожектор, после чего пересадил голову собаки. И пересадил успешно, та даже смогла поесть. Только вот еда вылезла из шеи, так и хирург не стал ушивать трахею и пищевод. Спустя 30 лет другой советский ученый Демихов создал Цербера, присоединил к живой собаке еще одну голову. Та прожила вообще целый месяц. Что будем делать с отторжением органов? Поинтересовался я после того, как запал Дитера иссяк, а Кузьма принес мне горячего кофе. Немцу, кстати, не предложил. Зато налил в тарелку воды и поставил собакам. Те с удовольствием начали лакать. «Гоните этого живодера!» — слуга помахал пальцем перед носом Ганса. «Видно же, что настоящий выжига!» «Помолчи. Итак, господин Дитер». Немец повздыхал, признался, что читал переводы работ Мечникова про иммунитет и пока не имеет готового решения, но надеется, что я придумаю. На самом деле тема с собаками не была такой уж живодерской, как казалось на первый взгляд. Пересадка органов — это важный раздел медицины, очень нужный и перспективный. Но все упирается в иммуносупрессоры, лекарства, которые должны подавить иммунитет реципиента. И дело не только в пересадке органов. Те же иммуносупрессоры нужны для операции на сердце, того же коронарного шунтирования. Вот что, Ганс, я допил кофе, покрутил чашку с остатком. Гадая, не гадая, двигаться в этом направлении нужно. Оставьте свою визитку. Возможно, я с вами свяжусь. Исследования, связанные с переливанием крови, только начались. Мы тут движемся, как говорят географы, по терре инкогнито. Если будут прорывы, можно и вернуться к вашей теме. Я подумал о том, что соорудить аппарат искусственного кровообращения не так уж и сложно. Роликовые насосы уже есть, датчики измерения скорости тоже. Про зажимы и прочие трубки вовсе говорить не приходится. Один из насосов перекачивает кровь из венозной системы в артериальную, второй предназначен для дренажа левого желудочка сердца. Третий — для отсоса крови из раны и возвращения ее в экстракорпоральный контур. В будущем прибор усложнится, но пока можно обойтись и таким простым вариантом. Для экспериментов с собаками так точно. Привод можно сделать электромеханический. Обязательно ручной тоже. Как тут вырубается внезапное электричество, я уже имел возможность убедиться. Прямо во время операции. Те еще ощущения. Бодрящие. Так что железки — это не так сложно, как иммуносупрессоры. Их быстро не изобрести, я просто не помнил формулу флудорабинофосфата. Но сначала пересадку органов можно потренировать и без них. Черт, одно тянет за собой другое. Нужен свой собственный питомник обезьян для опытов. Предложить принцу Ольденбургскому основать? Дело вот в чем, замялся Дитер. У меня нет визиток. Я беден, отягощен большой семьей. Пятеро детей. Ну да, пять спиногрызов, а Ганс рассекает с собачками по столице. Так победим бедность и болезни. Мне прям так жалко мюнхенских пациентов Ганса, о чистоплотности он, похоже, не слышал. «Вот вам деньги». Я достал из кармана пиджака чековую книжку. «Приведите себя в порядок, сходите к цирюльнику, постройте костюм хороший. Вам бы и купальни регулярные не помешали. На оставшиеся деньги закажите визитки. Обратно поеду в Россию через месяц. Найдите меня в этой гостинице 4 или 5 ноября. Не позже». Уже когда Дитер был в дверях, я его спросил. «Вы к переезду в Москву готовы?» «С семьей?» Проситель что-то невнятное пробормотал, рассыпался в благодарностях и скрылся. Ну да, расслабился я. Орден, кайзер, автограф-сессия, Микулич. Письма с подобными заманухами у меня Должиков сразу в мусор отправлял, чтобы время понапрасну не тратить. Клей он патентовать будет, дайте денег на опохмел. Такого клея в 21 веке не будет. Ладно, буду считать, что потратился на благотворительность, да и траты копеечные. «Кузьма!» — крикнул в потолок, потому что попрошайка задурил мне голову, и я не увидел, куда пошел слуга. «Что, барин?» — голосом умирающего короля Лира спросил он, пытаясь физически удержать в голове ее содержимое. Воздержание давалось ему с трудом. «Давай к портье, пусть закажет мне билет до Франкфурта. Первый класс только, проследи. А если на сегодня первого не будет?» «Значит, на завтра!» — рявкнул я, и Кузьма убежал. Наверное, испугался, что от громких звуков мозг вылетит наружу. «Что это с вашим слугой? Испуганный, весь в пятнах каких-то?» «Сегодня явно утро приемов. Микулич пришел. Ведь мы договаривались, точно, а я забыл. Вот же, надо немедленно изобретать таблетки для улучшения кровообращения головного мозга. Мне уже пора их начинать пить». «Запил, негодяй. Пришлось срочно лечить». Доктор заулыбался. «Это как? Не поделитесь секретом, а то у меня тоже ситуации возникают». Я рассказал про волшебную таблетку от кайзера за 5000 золотом. Иохан долго смеялся, но пришел к выводу, что случай уникальный не для массового применения. «Евгений, у меня к вам предложение. Руководство клиники Шарите попросило провести, не знаю, как и сказать, продемонстрировать технику. Мастер-класс. Вот, хорошее название. У вас осталась сыворотка для определения групп крови?» «Да, сейчас я вам дам». «Нет, я хотел пригласить вас с собой. Покажем этим наглым индюкам, что такое хирургия».